Разложив свои листки и не отводя от них взгляда, он начал. «Господа, позвольте мне с самого начала, прежде чем перейти к предмету нашего сегодняшнего собрания, и я убежден, что все вы разделяете мои чувства, позвольте мне, говорю я, принести дань восхищения нашей высшей власти, правительству, монарху, господа, королю, нашему обожаемому государю, ибо он неусыпно печется как о благе всего общества, так равно и о благе отдельных лиц, ибо он твердый и вместе с тем мудрой рукой ведет государственную колесницу среди неисчислимых опасностей, коими грозит бурное море, и не забывает ни о мире, ни о войне, ни о промышленности, ни о торговле, ни о земледелии, ни об изящных искусствах». «Мне бы надо отсесть», — сказал Радольф. «Зачем?» — спросила Эмма. Но как раз в эту минуту голос советника достиг необычайной силы. «Прошли те времена, господа», — разглагольствовал он, — «когда междоусобица обогряла кровью наши стогны, когда собственник, негоциант и даже рабочий, мирным сном засыпая в вечеру, невольно вздрагивали при мысли о том, что их может пробудить звон мятежного набата, когда злокозненные учения дерзко подрывали основы...» «Меня могут увидеть снизу», — пояснил Радольф, — «и тогда надо будет целых две недели извиняться». «А при моей скверной репутации...» «О, вы клевещете на себя», — сказала Эмма. «Нет-нет, у меня гнусная репутация, уверяю вас». «Но, господа», — продолжал советник, «отвращая умственный взор свой от этих мрачных картин, я перевожу глаза на теперешнее состояние нашего прекрасного Отечества. И что же я вижу? Всюду процветают... торговля и ремесла, всюду новые пути сообщения, подобно новым кровеносным сосудам в государственном организме, связывают между собой различные его части. Наши крупные промышленные центры возобновили свою деятельность. Религия, воспрянув, всем простирает свои объятия. В наших гаванях снова тесно от кораблей, доверие возрождается, и, наконец-то, Франция вздохнула свободно. «Впрочем, — прибавил Радольф, — со своей точки зрения свет, пожалуй, прав». «То есть?» — спросила Эмма. «Ну да, — сказал Радольф. Разве вы не знаете о существовании метущихся душ? Они то грезят, то действуют, предаются то самому чистому чувству, то неистовству наслаждений. Им ведомы все прихоти, все безумства». При этих словах Эмма посмотрела на Радольфа, как на путешественника, побывавшего в дальних странах. «Мы, бедные женщины, лишены и этого развлечения», — заметила Эмма. «Грустное развлечение. Счастье оно не приносит». «А счастье есть на земле?» — спросила Эмма. «Да, в один прекрасный день оно приходит», — ответил Радольф. «И вы это поняли?» — говорил советник. «Вы земледельцы и батраки. Вы скромные пионеры великого дела цивилизации. Вы поборники нравственности и прогресса. Вы поняли, говорю я, что политические бури, безусловно, более разрушительны, нежели потрясение атмосферы». «В один прекрасный день оно приходит», — повторил Радольф. «Приходит внезапно, когда его уже перестаешь ждать. Вдруг открывается бесконечная даль, и чей-то голос говорит: вот оно. Вы испытываете потребность доверия этому человеку всю свою жизнь. отдать ему все, пожертвовать для него всем. Объяснений не надо. Все понятно без слов. Именно таким вы видели его в мечтах. Он смотрел на Эмму. Наконец, сокровище, которое вы так долго искали, здесь, перед вами. И оно сверкает, блестит. Но вы еще сомневаетесь. Вы еще не смеете верить. Вы ослеплены, как будто из темноты сразу вышли на свет. Последнюю фразу Рудольф подкрепил пантомимой. Он схватился за голову. Точно она у него закружилась. Затем уронил руку на руку Эммы. Она ее дернула. А советник между тем все читал. Но кого это может удивить, господа? Только слепых, только опутанных, я не боюсь сказать об этом прямо, только опутанных вековыми предрассудками людей, которые до сих пор понятия не имеют о том, каков образ мыслей сельского населения. В самом деле, где мы еще найдем такой патриотизм, такую преданность общему делу? Одним словом, такое благоразумие, как не в деревне. Это не поверхностный ум, господа, не мишурный блеск празднословов, но ум глубокий, трезвый, прежде всего ставящий перед собой практические цели, тем самым повышая благосостояние отдельных лиц, соблюдая общественную пользу и служа опорой государству, цели, которые проистекают из закона послушания и верности долгу. «Опять», — сказал Рудольф, — «все долг и долг, меня тошнит от этого слова». Тьма тьмущая остолопов во фланелевых жилетах и святош с грелками и четками прожужжали нам все уши. Долг, долг, черт подери, долг заключается в том, чтобы понимать великое, поклоняться прекрасному, а вовсе не в том, чтобы придерживаться разных постыдных условностей. Да, но, пыталась вставить Эмма. Но к чему ополчаться на страсти? Ведь это же лучшее, что есть на земле. Это источник героизма, восторга, поэзии, музыки, искусства, решительно всего. Но надо же хоть немного считаться с мнением света, уважать его мораль, — возразила Эмма. В том-то и дело, что есть две морали, — отрезал Рудольф. Есть мелкая, условная, человеческая. Она вечно меняется, она криклива, она копается в грязи у нас под ногами. Так вот, это сборище дураков, которое вы видите перед собой. Но есть и другая мораль, вечная. Она вокруг нас. Так вот, это природа, и она над нами, как голубое небо, откуда нам светит солнце. Господин Льевен вытер губы платком и продолжал. «Нужно ли доказывать вам, господа, пользу земледелия? Кто же удовлетворяет наши потребности? Кто доставляет нам пропитание? Кто же, как не земледелец?» «Да, господа, земледелец. Это он, засевая своей трудолюбивой рукой плодородные борозды полей, выращивает зерно, которое после того, как его размельчат и смелют с помощью хитроумных приспособлений, уже в виде муки доставляется в города и сейчас же поступает к булочнику, а тот превращает ее в продукт питания как для богачей, так и для бедняков. Не тот же ли самый земледелец, чтобы одеть нас, выкармливает на пастбищах тучные стада? Во что бы мы одевались, чем бы мы кормились, если бы не земледелец? За примерами ходить недалеко. Все мы часто задумывались над тем, какую важную роль играет в нашей жизни скромное создание, украшение наших птичников, которое одновременно снабжает нас мягкими подушками для нашего ложа, сочным мясом и яйцами для нашего стола. Впрочем, если бы я стал перечислять многообразные дары, которые словно добрая мать, балующая детей своих, расточает нам заботливо возделанная земля, я бы никогда не кончил. Здесь виноград, в другом месте яблоки, а, следовательно, сидр. Там рапс, еще дальше сыр. А лен? Запомните, господа, лен. За последние годы посевная площадь льна значительно увеличилась. Вот почему я хочу остановить на нем ваше внимание. Останавливать внимание слушателей не было никакой необходимости. Все и без того разинули рты, ловили каждое его слово. Сидевший около него Тюваш слушал, вытаращив глаза. Дерозеры время от времени слегка жмурился, а поодаль, приставив к уху ладонь, чтобы не пропустить ни единого звука, сидел со своим сыном Наполеоном на руках фармацевт. Прочие члены жюри в знак одобрения медленно покачивали головами. У эстрады, опершись на штыки, отдыхали пожарные. Бене стоял на вытяжку и держал локоть на отлете, делал саблей на караул. Может быть, он и слушал, но видеть ничего не мог, от того, что козырек его каски сползал ему на нос. У его поручика, младшего сына господина Тюваша, каска была совсем не по мерке. Огромная, она болталась у него на голове, и из-под нее торчал кончик ситцевого платка. Это обстоятельство вызывало у него по-детски кроткую улыбку. Его бледное, потное личико выражало блаженство, изнеможение и сонную одурь. Площадь и даже дома на ней были полны народу. Люди смотрели из всех окон, со всех порогов, а Жюстен, захваченный зрелищем, стоял как вкопанный перед аптечной витриной. В толпе никто не разговаривал, и все же господина Льевена было плохо слышно. Долетали только обрывки фраз, поминутно заглушаемых скрипом стульев. А сзади раздавался то протяжный рев быка, то блеяние ягнят, перекликавшихся с разных концов площади. Дело в том, что пастухи подогнали скотину поближе, и коровы и овцы, слизывая языком приставшие к мордам травинки, время от времени подавали голос. Радольф придвинулся к Эмме и быстро зашептал. «Разве этот всеобщий заговор вас не возмущает? Есть ли хоть одно чувство, которое бы он не осудил? Благороднейшие инстинкты, самые чистые отношения подвергаются преследованию, обливаются грязью, и если двум страдающим душам посчастливится в конце концов найти друг друга, то все подстраивается таким образом, чтобы им нельзя было сойтись. И все же они напрягут усилия, станут бить крылами, станут звать друг друга. Ничего. Рано или поздно, через полгода, через 10 лет, но они соединятся. От того, что так велит рок. От того, что они рождены друг для друга. Сложив руки на коленях и подняв голову, он пристально в упор смотрел на Эмму. Она различала в его глазах золотые лучики вокруг черных зрачков. Ощущала запах помады от его волос, и ее охватывало томление. Она вспомнила виконта, с которым танцевала в Обьесаре. От его бороды пахло так же, ванилью и лимоном, и машинально опустила веки. Ей казалось, что так легче вдыхать этот запах. Но, выгибая стан, Эмма увидела вдали на горизонте старый дилижанс «Ласточку». Он медленно спускался с холма Ле, волоча за собой длинный шлейф пыли. В этой желтой карете так часто возвращался к ней Леон, и по этой самой дороге он уехал от нее навсегда. Вдруг ей почудилось, что напротив в окне мелькнуло его лицо. Потом все смешалось, нашли облака. Ей мнилось теперь, что она все еще кружится при блеске люстр в объятиях Виконта, а что Леон где-то недалеко, что он сейчас придет. И в то же время она чувствовала, что голова Родольфа совсем близко. Сладостью этого ощущения были пропитаны давнишние ее желания, и, подобно песчинкам, которые крутит вихрь, они роились в тонком дыму благоухания, окутывавшем ее душу. Она широко раздувала ноздри, дыша свежестью увивавшего карнизы плюща. Она сняла перчатки, вытерла руки, затем стала обмахивать лицо платком. Глухой гул толпы и монотонный голос советника она улавливала сквозь стук крови в висках. Советник говорил: «Добивайтесь, не сдавайтесь, не слушайте ни нашептываний рутинеров, ни скороспелых советов самонадеянных экспериментаторов. Обратите особое внимание на плодородность почвы, на качество удобрений, на улучшение пород лошадей, коров, овец, свиней. Пусть эта выставка будет для вас как бы мирной ареной. Пусть победитель, перед тем, как уйти с нее, протянет руку побежденному, братски обнимется с ним, и пусть у побежденного вспыхнет при этом надежда, что он добьется больших успехов в дальнейшем. А вы, преданные слуги, скромные работники, вы, чей тяжелый труд до сих пор не привлекал к себе внимания ни одного правительства, ваши непоказные достоинства будут ныне вознаграждены, и вы можете быть уверены, что государство, наконец, обратило на вас свои взоры, что оно вас ободряет, что оно вам покровительствует, что оно удовлетворит ваши справедливые требования и по мере сил постарается облегчить бремя ваших огромных жертв». Господин Льевен сел на место. Затем произнес речь господин де Розере. Слог его был, пожалуй, менее цветист, но зато это была более деловая речь. Он обнаружил в ней больше специальных познаний, высказал более высокие соображения. Правительство он восхвалял недолго, зато уделил больше внимания религии и сельскому хозяйству. Он указал на связь между ними и на те совместные усилия, которые они с давних пор прилагают во имя цивилизации. Радольф и госпожа Бавари говорили в это время о снах, о предчувствиях, о магнетизме. Оратор, обратив мысленный взор к колыбели человечества, описывал те мрачные времена, когда люди жили в лесах и питались желудями. Потом они сбросили звериные шкуры, оделись в сукно, вспахали землю, насадили виноград. Пошло ли это на пользу? Чего больше принесло с собой это открытие, бед или благ? Такой вопрос поставил перед собой господин председатель. А Родольф от магнетизма постепенно перешел к сродству душ, и пока господин де Розере толковал о Цинциннате за плугом, о Диоклетиане, сажающем капусту, и о китайских императорах, встречающих Новый год торжественным посевом, Родольф доказывал Эмме, что всякое неодолимое влечение уходит корнями в прошлое. «Взять хотя бы нас с вами», — говорил он. «Почему мы познакомились? Какая случайная сила свела нас? Разумеется, наши личные склонности толкали нас друг к другу, преодолевая пространство. Так, в конце концов, сливаются две реки». Он взял ее руку. Она не отняла. «За разведение ценных культур!» — выкрикнул председатель. «Вот, например, когда я к вам заходил, господину Бизе из Кенкампуа, думал ли я, что сегодня буду с вами? 70 франков! Несколько раз я порывался уйти и все-таки пошел за вами, остался, за удобрение навозом, и теперь уже останусь и на вечер, и на завтра, и на остальное время, на всю жизнь. Господину корону из Аргейля золотая медаль! Я впервые сталкиваюсь с таким неотразимым очарованием. Господину Бену из Живри-Сен-Мартен, и память о вас я сохраню навеки. «За барона Мериноса! А вы меня забудете. Я пройду мимо вас, словно тень. Господину Бело из Нотр-Дам! Но нет, что-то от меня должно же остаться в ваших помыслах, в вашей жизни. За породу свиней приз делится поровну между господами Лаэрисе и Кулембуром. 60 франков!» Родольф сжимал ее горячую, дрожащую руку, и ему казалось, будто он держит голубку, которой хочется выпорхнуть. И вдруг то ли Эмма попыталась высвободить руку, то ли это был ответ на его пожатие, но она шевельнула пальцами. — Благодарю вас, — воскликнул Родольф. — Вы меня не отталкиваете, вы добрые, вы поняли, что я ваш. Позвольте мне смотреть на вас, любоваться вами. В раскрытые окна подул ветер, и сукно на столе собралось складками. А внизу на площади у всех крестьянок поднялись, и крылышками белых мотыльков затрепетали оборки высоких чепцов. «За применение жмыхов маслянистых семян», — продолжал председатель и зачастил, «за применение фламандских удобрений, за разведение льна, за осушение почвы при долгосрочной аренде, за услуги по хозяйству». Рудольф примолк. Оба смотрели друг на друга. Желание было так сильно, что и у него, и у нее дрожали пересохшие губы. Их пальцы непроизвольно покорно сплелись. «Катрине, Никезе, Элизабете, Леру, из Сосето, Лагильер, за 54-летнюю службу на одной и той же ферме серебряную медаль ценой в 25 франков. Где же Катрина Леру?» — спросил советник. Катрина Леру не показывалась. В толпе послышался шепот. «Да иди же! Не туда! Налево! Не бойся! Вот дура! Да где же она?» — крикнул Тюваш. «Вот, вот она идет! Так пусть подойдет!» На эстраду робко поднялась вся точно ссохшаяся старушонка в тряпье. На ногах у нее были огромные деревянные башмаки, бедра прикрывал длинный голубой передник. Ее худое, сморщенное, как печеное яблоко, лицо выглядывало из простого без отделки чепца. Длинные узловатые руки путались в рукавах красной кофты. От сенной трухи, от щелока, от овечьего жирового выпота руки у нее так разъело, так они заскорузли и загрубели, что казалось, будто они грязные, хотя она их долго мыла в чистой воде. Натруженные пальцы всегда у нее слегка раздвигались, как бы скромно свидетельствуя о том, сколько ей пришлось претерпеть. В выражении ее лица было что-то монашески суровое. Ее безжизненный взгляд не смягчали оттенки грусти и умиления. Постоянно имея дело с животными, она переняла у них немоту и спокойствие. Сегодня она впервые очутилась в таком многолюдном обществе. Флаги, барабаны, господа в черных фраках, орден советника — все это навело на нее страх, и она стояла как вкопанная, не зная, что ей делать. Подойти ближе или убежать, не понимая, зачем вытолкнули ее из толпы, почему ей улыбаются члены жюри. Прямо перед благоденствующими буржуа стояло олицетворение полувекового рабского труда. «Подойдите, уважаемая Катрина Никеза Элизабета Леру», — взяв у председателя список награжденных, сказал господин советник. Глядя то на бумагу, то на старуху, он несколько раз повторил отеческим тоном: «Подойдите, подойдите». «Вы что, глухая?» — подскочив в своем кресле, спросил Тюваш и стал кричать ей в ухо. «За 54-летнюю службу серебряная медаль, 25 франков, это вам, вам!» Получив медаль, старуха начала ее рассматривать. Лицо ее расплылось при этом в блаженную улыбку, и, уходя, она пробормотала: «Я ее священнику отдам, чтобы он за меня молился». «Вот фанатизм!» — наклонившись к нотариусу, воскликнул фармацевт.